В этом мире дерьма много. В конце концов, всегда можем договориться. Я выпрямился, продолжая потирать грудь. Именно самка. Ладно, поищу, поспрашиваю. Хотя бросал бы ты херней страдать, одними бабами себя окружая. Кто-то равный рано или поздно захочет встать повыше, я криво усмехнулся. Ну и зачем мне этого постоянно опасаться? Если же делать ставку на полурабов, то свихнешься рано или поздно. Так что попробую уж своими методами. Молча махнув рукой, демон насыпался комком слизи на землю, опять оставляя меня в условном одиночестве. Покосившись на небо, я бросил взгляд на часы и пошел к деревьям, в которые я поместил артефакты. Темные древни уже вполне полноценно ожили, слегка неуверенно ощупывая пространство вокруг себя аналогом сенсорной связи. Осторожно вытянув мысленную нить, я попробовал наладить диалог, и попытка оказалась вполне себе удачной. Понятное дело, что полноценного общения с этим созданием выйти не могло. Их в свое время придумали и создали темные ветви лесных эльфов совсем с иной целью. Не как интов или простых древней, а просто как максимально злобных и одержимых жаждой уничтожения всего и вся существ. Правда, и средства контроля оставили, чтобы однажды их самих не придушили их же создания. Держать таких поблизости от дома было банально опасно. У меня там жило слишком много иных существ, с которыми темные древние не смогли бы войти в подобие симбиоза. Зато вот на внешних границах моей лакуны они бы вполне себе могли жить. Правда, на них наверняка обратят внимание, но там уже все подготовлено, чтобы это произошло далеко не сразу. Ну, а потом появится еще один условно контролируемый рубеж обороны. Или не появится, тут уж как повезет. Кое-как объяснив, что мне от них нужно и что они могут делать, а также то, что им вообще стоит делать, чтобы целыми и относительно невредимыми добраться до нужного места, откуда их перекинет порт шлюзом на нужное место. Затем еще десяток минут ушло на то, чтобы получить небольшой комок древесных нитей и пару маленьких, не больше ноготка мизинца девочки-подростка, слезоподобных зеленоватых кристаллика. Три десятка флаконов аккуратно выстроились передо мной на земле, начиная от банальных укрепляющих и заканчивая алхимическими эликсирами. В разы проще бы было сделать то, что я хотел сделать, пользуясь призывами или договорами, но ритуал был неумолим. Древний как мир, простой как топор, зато исхитрить не вышло бы. Хочешь получить, бери нож и иди завоевывай. 1. Хорошо хоть не в набедренной повязке, и то уже радует. Как впрочем и то, что личные усиления тоже можно было использовать. Правда, изготавливать их нужно было самому, или же ранее получив как трофей. Пока зелья разносились по организму, я подошел к краю леса и еще раз осмотрел территорию перед домом Лестринджи. Сам дом был не особо выдающимся. 2 этажа, ну разве что достаточно широкий или длинный, тут с какой стороны смотреть. Может, конечно, под домом внушительные катакомбы, но что-то я сомневался в этом. У местных магов как-то исчезла привычка считать свой дом своей же крепостью. Обычное жилище, не более того. В ряде случаев еще и специально лишенные старых защитных чар, как у Малфеев. Те вообще превратили свое жилище в аналог богатеев из обычного мира, как-то забыв о том, что презирают обычных же людей. Короче говоря, если бы шел сюда просто убить обитателей, то пара нормальных ударов и все бы закончилось. Плавно качнувшись, я запустил диагностику и едва увидел результат, тут же сорвался с места, стремительно двигаясь к дому. Дверь сложилась, в буквальном смысле слова, и я влетел внутрь. Медленный, чудовищно неповоротливый маг, сидящий в кресле неподалеку от входа, лицом к камину, бледный росчерк материализовавшегося в левой руке метательного ножа, и тело заваливается обратно. Короткий шаг в сторону и удар из всех сил по тяжелым шелковым занавескам, которые скрывали проход куда-то. Неважно, там нет никого живого. Но вот именно за шторами стоял живой и сейчас стремительно умиравший маг. Удар переломал ему ребра, вогнав осколки в легкие, а затем, отлетев назад, он ударился затылком об стену. 2 наверху. Не те. Гнев матери и пол под кроватью, где находилось 2 тела, превращаются в лес острых кольев, попутно нанизывая и любовников. На мгновение замерев, я втянул воздух, на всех уровнях сканируя пространство вокруг себя, и тут же бросился огромными скачками к небольшому помещению, где находился маг, который в данный момент пытался привести в действие те немногие чары и арканы, которые являлись частью спящей защиты поместья. Пожилой мужчина успел только открыть рот, когда я оказался внутри, пройдя через стену позади него и тут же осел на пол. Убивать не стал, он лез тринкш, пусть и не совсем тот, который мне нужен, но все равно нужен. Для ритуала все нужны, трое в гостиной, двое на кухне. Я резко крутанулся, выбрасывая ладони перед собой, и первый домовик рухнул на пол, получив сырым выбросом силы. Тоже пусть пока побудет живым, как и его коллега. Прикрыв глаза, я нашел забившегося в угол слугу, дрожащего от страха и не знающего, что ему делать. Повторив и с ним то же самое, я кинулся к кухне. Сперва нужно выбить вассалов или наемников, бездна их знает, кто они такие. Однако вот как раз-таки одно из тех тел, которое было на кухне, мне тоже было нужно. Причем именно тело, а не полный комплект. Приглушенный смех, стук посуды, кушает. Вылетевший из руки сгусток дымчатой отравы укутал первого, а вот с девкой пришлось чуть повозиться. Яды, магия и все остальное применять не хотелось. Это все влияло на конечный результат. Так что пришлось изображать из себя ниндзя и прыгать через стол, впечатываясь ногами ей в грудь. Два четко выверенных удара по определенным точкам, удавка на шею и прижать к полу. Дождавшись, пока ее душа отлетит, я приложил печать консервации на лоб трупу. Это, конечно, только половина работы, но одна из самых важных, так сказать, основа для возмездия. Тоже разработка темных ветвей лесных ушастиков, из-за которых последних и попросили из вечного леса в одном из миров. Ну, а мне так похрен было. На войне вообще нет правил, в общем-то. Есть твоя сторона и враг. Проиграешь ты, и платить будет твой народ. И хорошо, если только золотом. Так что мораль лесных меня особо не волновала, когда я погружался в тайны темных ушастиков. Да и какой вообще свет может быть у детей природы? Мать иногда таких мутантов порождала, что на ее фоне все разработки темных казались не более чем косметическими улучшениями. Ладно бы высшие эльфы что-то подобное блеяли. Они-то всегда себя не иначе как детьми звезд или света именовали. Но когда то же самое начинают говорить лесные. Правда, вспоминая, что оставалось после карательных походов тех же высших, когда кто-то из людей начинал выходить из-под отеческой руки старших рас. Ну не им что-то говорить о правильном пути, и не мне. Красиво и умно я говорить так и не научился, зато кол для их древних и перворожденных задов всегда готов. Троица в гостиной так и не сообразила, что кто-то находится в доме. Ну мне же проще, если они, конечно, не готовят ловушку. Толкнув дверь, я убедился, что нет, не готовят. Просто сидят и вкушают пищу. Желать им приятного аппетита я не стал. Просто шарахнул болью Прометея по женщине и мужчине, сидящим ближе всего ко мне. Туманная сеть развернулась менее чем за один удар сердца и тут же рухнула на изумленно смотревших на меня магов. Третий успел подскочить, сходу ударив чем-то гнилостно-желтоватым, а следом Круция. И тоже упал, когда в него влетел щелчок. Заклинание, предназначенное для сноса стационарных щитов, пусть и применяемое обычно либо кругом магов, либо же кем-то уровня архимага, сейчас и так сработало. Да, слабенько, зато и его щиты снесло, а они на стационарные похожи не были, а затем и его приложило. Проверив его, я покачал головой. Понятно, как он успел на меня отреагировать, его организм был буквально отравлен какой-то наркотической гадостью, плюс трансформация, пусть и на энергетическом уровне. Короче говоря, обычным человеком его уже было сложно назвать. Вырубив остальных лестринджи, я начал раскидывать по всему дому артефакты, попутно проводя обыск. Потом у меня уже не будет времени на подобное. Ритуальный зал с краеугольным камнем рода находился в подвале. Никаких катакомб или чего-то подобного. Ну, было помещение для пыток, старые камеры и тому подобное. Но не более того. Я все же ожидал несколько иного. И библиотека у них оказалась не настолько уж гигантской и темной, чтобы впечатлиться. Нет, я даже скрытую часть нашел. И даже ту часть, которая была запечатана кровью. Туда пока лезть не стал, но судя по отклику, надеяться хотя бы на пару сотен томов не стоило. Причем не факт, что там будет действительно нечто ценное. Все три представителя мужской части Лестринджи пока что были отправлены к стене, где я подвесил их на цепях. Язык вырван, пальцы переломаны, колени раздроблены. Старые надежные способы. Белу уродовать не стал, просто залепил рот и усадил в кресло, предназначенное специально для этих целей. Заблокировав камин и активировав артефакты, Я вернулся в подвал, попутно захватив и домовиков. Слуг я тоже не стал уродовать, просто нацепил на лоб по вампирчику. Амулеты будут непрерывно тянуть силу, а если что, то и шарахнут ментальным ударом. Вещичка простенькая, но надежная. Их в свое время шаманы орков едва ли не на коленке из козьего дерьма лепили, когда в набеги на лес шли. Помню, я недели две потрошил старого шамана, выпытывая секреты. Да и не только его. Тело убитой на кухне, повинуясь заклинанию, перелетело на центр помещения, прямо перед прикованными пленниками. Пока те отходили, ну или приходили в себя, я неторопливо набрасывал контуры ритуала, расставлял самородные, необработанные камни и вплавлял накопители прямо в пол. Глифы покрывали и стены с потолком пыточной. Ни капли энергии не должно будет уйти раньше времени наружу. Да и потом тоже. Зачем мне вообще труп? Ну так труп и не нужен. Мне нужен, нужна возмездие. Некий аналог рыцарей смерти, тьмы или крови. Ну или темные охотницы, хотя и это не совсем то. Дикий сплав десятков ветвей и школ магии. Работа истинных мастеров. Попытка не переходя грань, все же найти что-то, что помогло бы. Ну, грань один черт перешли, зато и помогло. Но, как я уже сказал, те ветви эльфов едва ли не вырезали, а потом назвали темными и изгнали. Ну не дебилы, а высшая нежить. Орки с целой кучей рабских и союзных народцев, от гоблинов и до агров с каменными троллями. Люди из Северной Империи. Действительно темные эльфы, которых можно было бы назвать дроу. Дракониды. Да перечислять там можно было бы еще долго, только зачем? Однако наличие такого числа врагов не впечатлило правителей Вечного Леса, и они приняли свое высокомерное решение. Пусть и дальше дохнут обычные эльфы, главное не испачкаться. Ну, чего уж теперь, да и не мне их в самом-то деле осуждать. Хочешь судить кого-то за хреновые решения такого уровня, то залезь сперва наверх и попробуй порулить целым государством, и тогда узнаешь о себе много чего нового. Заметив, что пленники уже оклемались, я молча продолжил готовить зал к работе. Пусть думает, мычат, нервничает и опять думает. Много думает. Это вообще полезно. Для всех. Остальные трупы, получившиеся в доме, я тоже притащил сюда. Нет, я не был экспертом в химерологии, некромантии и тому подобном. Ну не интересовало оно меня тогда так, чтобы рваться и пытаться закрепить дар. Ну, а если без этого, то и видел, и практиковал, да и друид я в конце концов, или ботаник-цветовод. Плавные, аккуратные надрезы. Плавные движения, которыми я снимал кожу с основного тела. Бережно извлекаются органы и зависают в воздухе, растянутые магическими крючками, нити нервов и сухожилий. Кое-что сразу откладывается, придется немного улучшить, что видно и невооруженным взглядом. Кое-что ложится в другие круги, тоже требует работы, но не настолько. Кости осторожно оборачиваются подготовленными бумагами с рунными рисунками, чтобы в следующую секунду листы вспыхнули. Магические символы глубоко врезались в саму суть костей, а дополнительные тела обеспечивали строительный материал, который ложился сверху, срастаясь и закрывая получившееся. Работа была, конечно, далека от идеала. То, что получится, придется еще не раз править, да и на пик своих возможностей выйдет оно не скоро. Ну, как могу. Разве что еще руками развести и извиняюще шаркнуть ножкой по полу. Два тела, которые я использовал как материал для работы, уже практически исчерпали себя. Органы, да и то, не все, еще остались. Сердце будущей возмездия перелетело в нужный круг, где к нему добавилось еще два и их скрыло голубоватое сияние. В соседний круг пошла печень, дальше наступил черед легких. Я работал как автомат, спеша успеть, но одновременно боясь опоздать. Все в соответствии с моей памятью. Ну и отлично. Разве что магические потоки изредка пытались взбрыкнуть, чувствуя недовольство хозяев этого места. Только толку. Для лестринджи магия – это не более чем аналог науки. Только темная магия для них выходила за эти рамки. Ну вот и идиоты. Легчайший посыл и место силы вновь замирало, выжидая, чтобы опять попытаться достучаться куцым зачатком самосознания до своих, пока еще, хозяев. Только зря. Они и не поймут, даже если получится. В руках возник тот комок нити древня, который я получил, и маленькие кусочки начали разлетаться по кругам, впитываясь в органы, кости и прочую требуху. Жаль, что таких солдат много не сделать. Слишком уж много сил, а главное редких ингредиентов уходит. Один только порошок из костей истинного дракона чего стоит. В моем случае я использовал кости титана, но я как-то искренне сомневаюсь, что кто-то посчитает это более доступным ресурсом. Про насильно вырванную силу мастера магии, вместо которой я собирался использовать тоже насильно полученную силу целого места силы и говорить не стоит. Ну вот сколько в этом мире таких вот мастеров. Я имею в виду не по званиям и титулам, а по факту. Не нужно мне тут с ней помтрясти. Он мастер зелий изначально, а вот уже все остальное под глубоким вопросом. Может знаний, именно знаний, темной магии у него и было на мастера, а силы. Да и когда он там еще станет этим мастером, да и станет ли. Ну, а потом, его ведь еще и поймать нужно будет. Короче говоря, возмездие не просто так было тем еще геморроем. Какие-нибудь аналоги из тьмы или школ смерти, вроде тех же рыцарей, получались в разы проще. Внимательно осмотрев получившееся, я запустил первый комплекс чар, который начал собирать разложенные кости в одно целое. Тут же в работу вступил второй, начиная наращивать сухожилия, плоть, нервы. Изредка в сторону выстреливали магические нити, которые выдирали недостающие из трупов неподалеку, но в целом все было сделано как надо. Последним в воздух взмыли куски кожи, с внутренней стороны покрытые практически полностью замысловатой эльфийской и хрен знает какой вязью. Там была такая дикая мешанина всего, что некоторые языки даже и не сохранили корни своего возникновения. Их просто именовали древними. Читать и писать на них могли, в основном маги, но ничего более о них не знали. Даже за пределами того мира я толком не сумел найти следов. Последними легли чары подчинения. Выпускать, по крайней мере сразу, такое в свободное плавание я не собирался. Во-первых, самому страшно. Во-вторых, я что, зря тратился. Сперва так, а вот когда она даст мне добровольное согласие и клятвы на службу, тогда и сниму подчинение. Ну, или не сниму. Страшно же. Такие существа вполне себе выкашивали целые штурмовые отряды, куда уж тут мне пальцы гнуть. И говорить о ранге, учитывая кого я собирался запихать в это тело. Да даже будь она первого ранга, то есть, вчерашним обычным человеком, то мне бы это слабо помогло. Из шкатулки была осторожно извлечена оплавленная пластина и помещена в центр одного из кругов. Короткие импульсы вместилища рассыпалось прахом, выпуская призрака, который сходу попытался протаранить барьер, чтобы осушить меня. «Добрый вечер», — насмешливо кивнул я и тут же скривился, когда звуковой удар, частично ослабленный барьером, все же ударил мне по ушам. «С. Плохая девочка». Полузгнившее лицо не менее злобно оскалилось и тварь начала с удвоенным пылом штурмовать барьер. Синюшное тело, недостающее до пола пару сантиметров, без малейших усилий парило в воздухе. Рваные раны, рубцы, черная кость, торчащая из предплечья, девчонка умерла в свое время далеко не мирной и спокойной смертью. Да и учитывая, что она была полностью голой, лишь на тех же предплечьях болтались какие-то, некогда видимо золотые или серебряные, браслеты, еще и изнасилована была. Вот как была, так и отпечатался посмертный некрослепок. Папаша у нее пал в неравной придворной борьбе, у кого-то там из фараонов, ну, а семья в итоге вот, точнее говоря, дочь. Остальные то ли умерли не столь ужасно, то ли еще что. Не все же в призраков перерождаются, говоря уж до конца, таковых вообще крайне мало. И это радует. Внимательно вглядевшись, я удовлетворенно кивнул. Вампиры оказались на высоте. Это действительно была практически банши. Ну радовало-то меня не это, а то, что у нее была душа. То есть, не просто слепок кого-то, не тварь, которая зародилась на месте массовой гибели разумных, а именно, ГММ, живое существо. КХМ, почти. Да. Не обращая внимания на ее рывки и сопротивление, я активировал последний каскад чар и призрака поволокло к пока еще мертвому телу. Стоило только им соприкоснуться, как дух исчез, а тело окуталось темно-зеленым дымом, полностью скрывая в себе все происходящее внутри. Что же, теперь главное блюдо вечера. Я неторопливо отряхнул руки и достал пару флаконов. Один влил в себя, второй, переборов слабое сопротивление Беллы, ей в рот. Подтянув грубую скамью, непонятно для чего тут стоящую, я сел напротив, внимательно и с интересом, даже, пожалуй, слишком откровенным, разглядывая ее. Не знаю уж какая она там должна была получиться после Азкабана, но на месте ее муженька, я бы всадил аваду в спину Валдемарта. За такую-то женщину, даже не то что по местным меркам, по любым она была красива. Учитывая же внутренний огонь в ее глазах, прекрасно видимый даже сейчас, невзирая на все случившееся с ней, магическую силу, а значит и здоровое потомство в этом плане, если подойти с умом. Я не понимал ее мужа, да и прочих лестринджи. Темные, практически черные глаза женщины с ненавистью скользнули по мне, но что-либо говорить она даже и не пыталась. Уже поняла, что бесполезно, хотя, в той же глубине ее глаз и промелькнул глубоко спрятанный страх. Увиденное не оставило ее равнодушной. «Сама наденешь», — равнодушно осведомился я, демонстрируя ей черный ошейник. «Прямо-таки под тебя, а, пош». Она осеклась на мгновение, в том числе и от того, что смогла заговорить. «Что ты в меня влил?» — высокомерно осведомилась она. «Скажу, как только ты дашь ответ». Естественно, я не надеялся на положительный ответ. Более того, он тут был и не нужен. Даже скорее вреден. Но требовалось услышать ее слова. «Конечно же нет», — выплюнула она. «Что ты в меня влил? Хочешь выпытать секреты?» «Да, логичное предположение, в любой другой ситуации. Но нет, это эликсир. Слегка усиливает регенерацию, повышает выносливость, немного подлечит старые травмы. Мне тебя тут пару часов, как минимум, трахать придется. Вдруг не выдержишь?» «Что?» Она дернулась, но чары вновь легли на нее, а я пошел к ее мужу. «Это ошейник наложницы. Не той, как ты себе это представляешь. Но я сейчас, да и тебе, точно не стану читать лекции о кастовом обществе, о котором ты вообще не имеешь представления. Но, могу привести некоторую аналогию, хотя она будет далека от истины. Твоя жена станет моей сучкой. Так понятно. Судя по взгляду, если и нет, то желание меня порвать на много-много маленьких котиков у него все же усилилось. Да не дергайся ты, все уже, додергался. Я тебе не маглы или еще кто. Так что ты сполна познаешь, что такое старая магия. Освободив Беллу от ремней, я сдернул ее с кресла и тут же выписал удар кулаком в живот. Небрежный жест и вся ее одежда осыпалась на пол неровно порезанными кусками. Я ведь не врал, кое в чем не договорил, но не в этом пункте. Камень рода, грубовато обработанный булыжник размером 2 на 2 метра находился в углу. На него и улеглась женщина, руки которой тут же были зафиксированы в специальных зажимах. Далеко не одно поколение рода проливало тут свою кровь, а также кровь врагов. Поэтому следовало поторопиться. В конце концов, обычай резать родню на алтарях никогда особо не умирал. Мало ли как отреагирует магия на ту, в которой крови рода вообще нет. Аккуратные, но быстрые разрезы равномерно покрывали спину скулившей от боли и унижения женщины. Может, дай я ей возможность говорить, она бы и вела себя как-то иначе, но находясь в этих условиях, в роли некой жертвенной овцы, ну кто бы себя вел как-то иначе на ее месте? Говорить можно многое, а по факту 9 из 10 выли бы. Отступив назад, я быстро оглядел получившееся. Не идеал, но даже больше, чем нужно. Мелкие глифы и руны покрыли всю спину, ягодицы и ноги. На лбу тоже темнел порез, складывающийся в пару символов. Брат ее мужа слетел со стены и, получив небрежный удар ножом по глотке, завис над телом Беллы, поливая ее кровью. Род был патриархальным, обычаи и законы, писанные кровью, требовали именно решения мужчины, пусть и не совсем добровольного. Но по старым законам, тут я уже заявлял свои права, а в роли некой части рода выступала Белла. Нет крови. Ну так вот, она становилась частью рода, пусть и через одно место, да-да, и через то тоже. Пока один из братьев делился своей кровью с Белой, я достал свиток и приложил его к своему лицу, позволяя свободно раскататься, доставая нижним концом до живота. Едва заметная вспышка боли, и я подошел к мужу Беллатрикс. Пара горстей крови, растертых по выжженным рунам, и я тяжело потопал к алтарю. Терпеливо дождавшись, пока кипящая на теле белая кровь Лестринджа окончательно впитается в ее тело, я отшвырнул в сторону сдохшего пленника, отдавшего всю свою кровь. Женщина слабо дернулась, едва соображая от недавней боли, которая буквально перекраивала ее тело. Но нельзя обращать внимание, жалость сейчас запрещена, ее нужно загонять вглубь. Я захватчик, я воин, который пришел в чужой дом и на чужую землю. И пришел не набегом, а навсегда. Магия на мгновение сгустилась, но тут же отступила, едва уловив запах крови законных владельцев дома. Да, кровь их, но вот носитель ее. Пленница окончательно начала приходить в себя под воздействием ранее влитого эликсира, когда я дернул ее на себя. Пришлось тоже лезть на долбанный камень, но что уж теперь делать? Слегка приподняв ее за бедра, я без подготовки резким рывком, стараясь доставить максимум дискомфорта и боли, вошел в нее. Рывок за волосы заставил ее изогнуть голову назад, упираясь взглядом в глаза прикованного мужа. Мне же было не совсем до этого. Я внимательно наблюдал за полыхающими разноцветием огней рунами по стенам зала. Дождавшись нужного сияния, я небрежно, нарочито брезгливо уронил женщину и слез с камня. Первая часть ритуала прошла удачно. Она воспринималась как женщина рода, в полном смысле. По крови и по магии, но при этом сохранив все то, что у нее уже было. Пока что лезть так глубоко я не стал. К алтарю подтащила старшего мужчину, глотка которого также, без затей и ненужных плясок, была перехвачена ножом. Пару жмений на Беллу и себя, а остальное ушло на камень, без остатков питавший все. Как муж жену, я уже взял ее. Правда, мужем выступал перед магией рода не я, поэтому зажимы расстегнулись и женщина отлетела в угол, повиснув там, где висел старший мужчина. На ее место упал ее муж, а я тяжело сглотнул. Печень извлечена была неожиданно легко, а вот сожрать ее оказалось слегка трудновато. Кривясь, но стоя спиной к Белле, чтобы не показывать ей таких эмоций, я продолжал давиться. Затем та же судьба постигла и сердце, при всем том, что сам мужчина еще пока был жив. Сглотнув, я сделал пару глотков его крови. Магией и родом я принимаю обязательства. Клятва давалась тяжело, магия неожиданно сильно начала оказывать сопротивление, видимо потому, что я сразу делал столько разных вещей, начиная от ритуала возмездия и заканчивая белой, ну, а под конец еще и полное поглощение запущено. Руку на мгновение крутило, окутало магическим брачным браслетом, который тут же растаял. Затем удар последовал в сердце, когда место силы, нехотя, стало менять хозяина. Еще живой, но едва дышащий Лестринш невидяще смотрел куда-то в потолок. Две руны чуть ниже дыры на месте сердца и большая часть клятв и обетов рода сгорают в жарком магическом пламени, которое окутало тело последнего представителя этого рода. Точнее предпоследнего. Я неторопливо развернулся к Белле, но сперва подошел к шкатулке. Так-то теперь она на какую-то часть чистокровная Лестринш. Правда, тут есть свои особенности, поэтому следовало поторопиться. Таким образом перенимать чужие роды уж точно не стоило, если у тебя нет серьезных аргументов. У меня они были. Небольшая, настолько белая, что казалась не настоящей, косточка, густо покрытая рунами, и сияющая тьмой в магическом зрении. Если этот демон не соврал, то у меня даже чуть облегчается задача. Он ведь признал тебя частью своей семьи. Подойдя к женщине, я задумчиво осмотрел ее. Следы порезов окончательно исчезли. Она даже чуть помолодела, хотя это скорее эффект накачки таким количеством энергии и эликсира. Сила рода, тут дочь твоя. Мать, дай силу твою. Я в свое время упорно пытался найти следы той, чью кость сейчас буквально вживлял в руку женщины. Не нашел. То ли в этой реальности ее и не было, то ли кто-то постарался, но не было. Мать чудовищ, одна из последних, условных хтонических монстров, сумевших дотянуть в большей части реальности Терры аж чуть ли не до времен набегов викингов. У нее была та черта, которая требовалась мне здесь и сейчас. Бешеная пластичность организма, до которой даже метаморфам в кое-каких смыслах было очень далеко. Больше ничего. Нет, может, найди я ее в этой реальности, то может и еще что пришло бы в голову. Пленница снова оказалась на животе, а я на мгновение завис, соображая, а как мне получить нужную мне кровь? Ну, как бы ритуал был неумолим в этом вопросе. Впрочем, решение я нашел быстро, пусть и не совсем подходящее. Но основные условия соблюдены, а до частности магия уж докапываться в этом моменте точно не станет. Дальнейшие 8 часов можно описать тремя словами. Кровь, секс и пытки. Сломать до конца психику жертвы, потом начать ее собирать. Запустить пробуждение наследия, которое скрыто в ее крови и душе, и удержать ее же от полной трансформы в демона или еще кого бы то ни было. Попутно, убедившись, что все идет гладко, я провел пробуждение и над собой, стараясь хоть как-то использовать часть той силы, которая уже скопилась в зале. В отличие от женщины, я пережил его в разы легче. Во-первых, особо там нечему уже было пробуждаться. Во-вторых, я понимал, что нужно делать, чтобы не орать и не корчиться от боли. Убедившись, что все то, что было в крови и душе, плавно совмещается, не в последнюю очередь из-за того куска кости, вживленного ей, я подошел к кокону силы. Возмездие еще не завершилось, требовался последний компонент. Но сперва, домовик, один из ушастиков дернулся, но тут же завис, судорожно водя глазами и пытаясь понять, что он видит и чувствует. «Я, твой хозяин». «Да-да, господин», с некоторой заминкой, но все же кивнул тот. «Запомнил мою магию. Тогда дуй туда, где лежит скрытая такой же магией девушка, рядом с ней разумные деревья, так что близко не лезь, сожрут. Выдернешь и доставишь сюда». «Пошел». Ушастик исчез, а я же развернулся к моему будущему лейтенанту. Или генералу. Тут уж как повезет. Нет, если демон не обманет, ну или если отбросить обман, а предположить неудачу. Короче говоря, если демон притащит душу в Алдартай, которых буквально выращивали при непосредственной помощи божеств своего пантеона жрецы города-государства Малдар, то генерала я себе получу такого, что... Уха! Правда, Наполеон вон тоже был велик, окончил как... Генерал это, конечно, хорошо, но и подчиненные нужны не идиоты. С другой стороны, а когда я себе еще получу такое количество, КХММ, солдат, чтобы один генерал не смог их всех проконтролировать? Конечно, хочется вот прямо-таки сразу получить себе пару легионов бойцов, но устроивших меня я так быстро не наберу. Да и не хотелось бы мне в этой реальности все же доводить до того, что придется собирать под своей рукой аж целую армию. Может, все же удастся свести все к жестко оговоренным поединкам или точечным ударам. Недовольно покачивая головой, я закрыл глаза и потянулся к силе, собираясь закончить уже наконец здесь. Потому как работа с Лестринджами хоть и закончена с одной стороны, как и с Белой, а с другой стороны до завершения еще очень далеко. Часть 26. Последняя линия встала на свое место, и я отошел в сторону. Завершающая часть ритуала, направленная на душу Белы, начала свое действие. Кусок паразита попадет под изгнание, но основная часть той твари пойдет ей же в качестве жертвы. Иными словами, я собирался скормить Белли часть темного духа. Точнее говоря, я это уже сделал. Первый такт ритуала, и мир словно бы завис на одно мгновение, чтобы в следующую секунду все пошло как и прежде. За одним маленьким исключением. Я уже был совсем не тем, кем был секунду назад. Мириады картинок воспоминаний возникли, казалось, из ниоткуда. Впрочем, это лишь казалось. Ритуал, совсем не предназначенный для душ обычных смертных, все же сработал. Тогда, когда нужно и так, как нужно. Хотя, можно ли меня назвать обычным? Особенно после всего того, что я вспомнил про себя же. Неторопливо развернувшись, я искренне, душевно, практически как родному, улыбнулся крылатому существу неопределенного возраста. Трепыхаясь, как муха в смоле, ангел, хотя какой это ангел? Внимательно всмотревшись в него, я насмешливо покачал головой. Вы так упорно верили в свое превосходство, тварь, что сами себя обманули. Как? Небесно-голубые глаза существа уставились на меня в полнейшем ошеломлении. Ну да, понимаю его. В каждом мире он появлялся, награждал меня амнезией, срывал ритуалы, калечил душу. И ничего в ответ. Он прямо-таки всемогущим себя, наверное, вообразил. А тут раз, и он как муха, в чем-то. Вы уроды. Да прими ты уже свой нормальный вид, толку под этих крылатиков косить. Так вот, вы уроды просто считали статистом меня, а оказались сами куклами в моем спектакле. Устало присев на корточки, я криво усмехнулся. Это даже забавно. Я ведь когда-то уважал вас, честно. Те миры заслужили свою судьбу. Рявкнуло существо, по-прежнему продолжая прикидываться ангелом. Быть отданными пожирателем. Я поднял голову, глядя в фанатично горящие глаза. Матери, которые сами поедали младенцев. Сыновья, которые насиловали матерей, а потом сходили на алтари. Может мне вспомнить крики девочек, которые рожали будущих воинов для передовых легионов. Вы, суки, отдали три мира пожирателям. Так-то больше, но я там не был. Зато вот в тех трех был. Существо высокомерно проигнорировало меня. Может, понял, что бесполезно спорить. Может, надеялся на что-то. Зря. Это было предопределено за многие века до этого. Пропасть миров отделяла ту, которая помогла мне подготовить мой план, и этот мир. Никто ему не поможет. Вообще. Я взошел на алтарь того ублюдка из мрака благодаря вашей помощи. Зачем самим марать руки, когда достаточно было небрежно уронить, что вы не расстроитесь? Только вот уже тогда вы действовали в соответствии с моим планом. Все то, что я перенес там, было нужно для активации ритуала. Нет-нет, это с них не снимает вины. И я буду посылать этих уродов на курорт в ад. Но они хотя бы не скрывают, кто или что они такое. Вы же. Я потер лоб. Ладно уж, чего тянуть-то, да. Свободное одеяние, напоминающее греческий хитон, без проблем поддалось моей магии. Эта тварь еще около 10 минут будет находиться в подобном положении. Нужно было спешить. И да, я действительно все вспомнил. Ну или мне так казалось. По крайней мере, я помнил, что это действительно целиком и полностью мой план. Хотя, наверное, правильным будет сказать, что план мой, а вот с исполнением мне помогли. У всех есть враги. Вот и у этих нашлись. Правда, мне теперь придется нести бремя и титулы апостола апокалипсиса, разрушителя и хранителя ключа. Ну и тем самым получить во враги не меньше трети мироздания. У всех есть враги, как я уже сказал. Так что плевать. Главное, что я теперь получил ответы на часть вопросов. Единственный способ отомстить моим врагам, который я сумел найти, это стать апостолом апокалипсиса. Все остальные варианты так или иначе, но, были в разы хуже. Где-то все упиралось во время, где-то в расстояние. Короче говоря, ну не было другого варианта. Или я его не нашел. Да, у моего способа тоже хватало минусов. И даже очень. Однако когда я полноценно приму титул и силу, то мне будет достаточно прийти в любой мир и у меня будет возможность активировать любое пророчество. О конце света, само собой. В мир, конечно, нужно будет еще попасть. Но как апостол, я выхожу из-под части законов. Подпадаю, правда, под другие, но, короче говоря, можно часами спорить и доказывать. Но я в свое время потратил годы на то, чтобы решить, как и куда двигаться. И не я один. И вот в процессе способа получения чего-то вроде этого, я нашел тропу на дно миров, отхожее место мироздания, куда и силком-то никого не затащить. Там я нашел парочку хтонических тварей, с которыми удалось найти общий язык. Ну, а через них выйти на кое-кого повыше. Затем наткнулся на упоминание ключа, и тоже потратил время, пытаясь выяснить, что это такое и можно ли как-то использовать. Меня тогда уже слабо волновало наказание от кого-то из тех, кто следит за соблюдением законов. Вон, один из таких вот наблюдателей сейчас передо мной. Я хотел мести, а на остальное было плевать. Так что, при помощи немногих друзей, также мечтающих о мести, кое-кого из тех, кого не принято упоминать в мироздании, нескольких хтонических тварей, ну и еще целой кучи помощников, не всегда даже понимающих, что они делают, я начал создавать условия и готовить ритуал. По мере того, как я наносил символы на его тело, мой гость сообразил, что я собираюсь с ним сделать. Расслабленное выражение его лица моментально улетучилось, он попытался подергаться, но именно здесь, именно сейчас, именно существо с его энергетическим рисунком дернуться было не способно. Вообще, отойдя от него, я убедился, что с Белой все в порядке и рубанул рукой воздух, одновременно выставляя пальцы особенным образом. На мгновение реальность треснула, передо мной мелькнула картина, а в следующий момент все вновь стало по-прежнему. Впрочем, мне хватило и этого. Четыре фигуры, на фоне безжизненной пепельной равнины с багровыми провалами кое-где. Чуть на отшибе виднелась еще одна фигурка, но смутно, словно призрак. Я задумался, впрочем, уже предполагая ответ. Я, Юи, Камрин и Белла, а пятая, это Андромеда. Или нет, вроде как больше некому. За спиной глухо брякнуло, заставляя меня обернуться. Кроваво-красный огромный кристалл валялся прямо на том месте, где только что стоял ангел. Отщипнув не слишком большой кусок, примерно с два пальца толщиной и десяток сантиметров в длину, я пошел обратно к Белле. Так-то оно вроде как и не нужно, но и лишним не станет. Раз уж по большей части она теперь стала процентов так на 70 демоном, хотя там и другого хватало, то пусть учится нормально питаться. И нет, я ее не душами собирался кормить. Она получилась скорее уж ближе к той части создания из-за грани, которых интересовали эмоции или сила их жертв. Впрочем, все остальное, что удалось вытянуть из наследия Блэков, в ее случае, вело к тому же самому, либо же влияло на тело и разум. Лос, Вложив силу, позвал я. Следовало прояснить пару вопросов. Так-то и она, и богиня смерти, которая приняла под свою руку местный домен смерти, были со мной на одной стороне. И, в общем-то, делали именно то, что я в свое время попросил их сделать. Кое-кто там был не более чем разменной монетой или же приперся с целью нагадить мраку. Или бездне. Или мне. Следовало более подробно прояснить, что требовало коррекции, с учетом уже случившегося.